Муки имеется на 2 месяца, крупы на 2 недели. На мясо можно пустить еще до 3000 лошадей, что даст возможность продержаться около 2 месяцев, — ответил Смирнов. Кроме того, сегодня в Голубиную бухту пришел, прорвав блокаду, английский пароход «Кинг-Артур». На этот раз моряки своевременно предупредили меня, и все обошлось благополучно, — сообщил Белый. — А что он доставил? — живо спросил Фок. — 50 000 пудов муки. Немного консервов и колбасы, но боевых припасов, к сожалению, на нем не оказалось. — Ну, тогда мы обеспечены продовольствием, по крайней мере, еще на месяц, то есть до конца февраля. За это время к нам могут подойти и другие пароходы, — обрадовался Кондратенко. Затем он сообщил об показаниях пленного японского адвоката. Это вызвало оживленный обмен мнений среди присутствующих. Все в один голос, кроме Рейса, говорили о необходимости защищать Артур до последней возможности. «Раз положение японцев столь критическое, наш долг перед Родиной, и лико возможно затянуть оборону крепости. Преждевременная ее сдача хотя бы на один день будет тяжким преступлением, граничащим с прямой изменой», — необычно для него пылко проговорил Белый. «Генерал-адъютант все же приказал мне поставить на совете вопрос о пределе возможной обороны крепости», — проговорил Рейс. «Говорить о сдаче Артура сейчас совершенно недопустимо», — горячился Кондратенко. «Будем воевать, пока есть снаряды и патроны. Не станет их, пойдем в штыки». Будем драться в рукопашную. Слушая эту речь, Фок понял, что еще никогда Кондратенко не был так опасен для выполнения задуманных им планов, как сейчас. Он, получив от пленных сведения о внутренней слабости Японии, решил действовать немедленно. — О, да, говорить о капитуляции еще слишком рано, — неожиданно проговорил он. Рейс с удивлением взглянул на генерала и замолчал. Совещание окончилось. Гости стали расходиться, задержались только Фок и Кондратенко. «На втором форту дела обстоят неважно, Роман Исидорович», — обратился к Кондратенко Смирнов. «Того и гляди, японцы ворвутся во внутренние казармы». «Я надеюсь на Фролова. Пока он жив, второй форт будет в наших руках». «Зря только губите людей, ваше превосходительство», — вмешался Фок. «Чему быть, того не миновать». Второй форт так сильно разрушен, что нам его все равно не удержать. Так зачем же упорствовать в его обороне? Я в одном из своих вариантов предусмотрел эту возможность, но пока еще форт в наших руках, — заметил Смирнов. Сегодня наш, а завтра, может быть, и японским, — многозначительно проговорил Фок. Надеюсь, что по-вашему не будет, — вспыхнул Кондратенко. Все же съездите-ка туда, Роман Исидорович. — предложил Смирнов. — Я собираюсь побывать там завтра утром. Нет, — нет-нет, следует побывать сейчас же, — сразу оживился Фок. — Хозяйский глаз может многое заметить. — Такое, чего не скажут никакие донесения? Кондратенко посмотрел на часы. — 9 вечера. Раньше я туда не поспею, — проговорил он. — Ну, торопиться, конечно, не следует, — говорил Фок. — Я и сам бы отправился с вами, Роман Исидорович. Да что-то простужен, насморк, кашель. Генералы простились. Вернувшись домой, Фок немедленно послал за Шубиным и сообщил ему о предстоящей поездке Кондратенко на второй форт. — Вам представляется удобнейший случай развязать мне руки, — закончил генерал. Приложу все свои силы, чтобы помочь вашему превосходительству. Шубин исчез. Вечером в начале 9-го Кондратенко в сопровождении нескольких ординарцев легкой рысцой ехал через новый китайский город, направляясь в штаб Горбатовского. Дул сильный ветер, сухой снег с легким шуршанием катился по земле. Прибыв в штаб Восточного фронта, Кондратенко выслушал доклад Горбатовского о положении на втором форту. — Я сейчас отправлюсь туда лично. — Вас же, Владимир Николаевич, беспокоить не буду. Отдыхайте, пока на фронте тихо. И генерал вышел. Путь на форт проходил через Куропаткинский люнет. Кондратенко нашел здесь подполковника Науменко, временно командовавшего 25-м полком, и вместе с ним двинулся дальше. Дорога шла ходами сообщения, которые во многих местах были засыпаны землей. Приходилось с трудом перебираться через груды замерзшей почвы, камней и отдельных бревен. Добравшись до форта, генерал направился в офицерский блиндаж. Отряхнув себя снег и сняв намерзшие на усах и бороде сосульки, Кондратенко, как всегда, приветливо поздоровался со встретившим его комендантом форта поручиком Фроловым и вслед за ним вошел в блиндаж, где уже собрались его ближайшие помощники — подполковник Рашевский, инженер-капитан Зетгенидзе и несколько стрелковых офицеров. Поздоровавшись с каждым в отдельности, Кондратенко сел за стол в углу каземата и приступил к совещанию, расспрашивая защитников форта, что сделано за последние два дня японцами. Затем он приказал позвать охотников, солдат, особенно отличившихся за последние дни, и, поздравив их, тут же наградил георгиевскими крестами. Среди них был и Блохин. — Тебе полагается золотой крест второй степени, но такого у меня сейчас нет, — сказал генерал Блохину. — Я тебя только поздравляю, а крест получишь в штабе района. — Покорнейше благодарю, ваше превосходительство. — Крест мне тут без надобности, еще потеряю, — ответил Блохин. Он у меня правая рука по минной части. Природный минер, хотя и служил в артиллерии, — сказал Фролов. — В какой роте? — поинтересовался Кондратенко. — С электрического утеса, а потом на литер Б. Из рот поручика Борейка и прапорщика Звонарева, ваше превосходительство. Значит, прошел прекрасную школу. Эх, все собираюсь проведать Сергея Владимировича в больнице, да времени не хватает. Евгений Николаевич, напомните мне об этом завтра. Затем Кондратенко отпустил награжденных и отправился с Рашевским в контрэскарпную галерею, где японцы пустили какой-то ядовитый газ. Вся передняя часть галереи была уже занята японцами, и только бруствер из мешков отделял их от русских. При свете ручного фонаря Кондратенко подошел к брустверу и стал нюхать воздух. Несколько солдат перестреливались с японцами. Выстрелы гулко раздавались под низким сводчатым потолком, пули ударялись о стенки и с визгом рикошетировали вдоль галереи. Пахнет чесноком. Возможно, это мышьяковистые пары, — проговорил генерал. Услышав знакомый голос, стрелки прекратили стрельбу и вытянулись. — Здорово, молодцы! Спасибо за геройскую службу! Стрелки ответили четко и дружно. Японцы тотчас же открыли частую стрельбу. — Спрячьтесь, Роман Исидорович! — А то не ровен час вас заденет, — упрашивал Фролов. — Почему это должен прятаться я, а не вы? — Нас много, а вы один. Кондратенко усмехнулся, похлопал офицера по плечу и направился в обратный путь. Вернувшись в офицерский блиндаж, они застали в нем до 15 человек. Было так тесно, что многие сидели на кроватях, кое-кто стоял. Вдруг раздался свист приближающегося снаряда, а затем грохот где-то сзади, за фортом.